Глава 115. Хитрость. Как только Тан Тайцзинь вышел за дверь, Сусу и Чон Юй бросились осматривать покои. Они искали любую подсказку для ответа на вопрос, где может быть скрыта черная петля. Изучая узоры на пологе ложи повелителя, фея Ли разочарованно заметила: «Все эти орнаменты — просто заговор на убийство. Сы Ин очень осторожна». «В опочивальне Тан Тайцзиня наверняка есть тайная комната или ход в секретное хранилище. Мы должны попасть туда, пока повелитель и его прихвостни допрашивают марионетку в водяной тюрьме», — предложила Чон Юй. «Хорошо», — согласилась фея Ли. Они снова тщательным образом все осмотрели, но так ничего и не нашли. Сусу уже собиралась покинуть спальню Тан Тайцзиня, когда ее внимание привлек странный выступ на подлокотнике каменного кресла. Внимательно приглядевшись, она поняла, что это рукоятка. Ей вспомнились рассказы хранителя нефритового браслета Гоу-Ю о том, что в древние времена именно такими рычагами приводили в движение механизмы, открывающие потайные двери и проходы. Девушка решительно сжала рукоятку, и она засияла лунным светом. Трижды повернув ее в разных направлениях, она добилась желаемого, и кресло со скрипом сдвинулось, открывая узкий лаз. С трудом протиснувшись в него, Сусу оказалась в кромешной тьме. На помощь пришла Чон Юй. Крылья бабочки, в которую она обратилась, засияли ярким белым светом и осветили лестницу, ведущую в подземелье. Преодолев несколько ступенек, они вошли в темницу, в которой обнаружили прикованного цепями к лопаткам человека. «Старший брат!» — бросилась к нему фея. «Это же Гун Е Джиу!» С его лица исчезли уродливые узоры, и это означало, что колдовские чары сняты. Старший брат узнал голос своей младшей. «Сусу!» Та попробовала отпереть замок цепи, но он вскрикнул: «Не трогай! На замке заклятие! Тронешь его, и тебя обнаружат!» Девушка замерла. «Не беспокойся обо мне», — продолжил Гунье. «Лучше поскорее покинь это гиблое место. В царстве демонов опасности подстерегают на каждом шагу». «Брат, ты отказываешься от моей помощи, потому что считаешь, что не заслуживаешь спасения?» — прямо спросила его фея. «Но все жаждут твоего возвращения. И папа, и дядюшка Цинву, и Цинтян, а еще... Яо Гуан, и все в Хэньяне знают, что ты принял пилюлю демона не по своей воле и не несешь ответственности за то, что произошло под ее воздействием». Гун Е Джиу потупился, не желая ничего слушать. Пусть и вследствие темного колдовства, но он совершил чудовищные преступления и убил слишком много людей. Даже если другие смогут его простить, он сам себя не простит никогда. Сусу понимала, о чем он думает. «Но, брат, шести мирам угрожает демон-бог и Ханба. Ты нужен нам. Если чувствуешь свою вину в произошедшем, искупи ее добрыми делами». Гун Е Джиу только горько усмехнулся. Он знал, что его младшая сестра – благородное создание, поэтому просто добродушно кивнул, как делал всегда, когда не хотел с ней спорить. «Хорошо, я послушаю тебя». «Брат, мне нужно остановить колдовство черной петли. Ты знаешь, где ее прячут?» Гун Е Джиу ответил: «Когда я был под воздействием демонической пилюли, сын И водила меня туда. Это тайное место, и проникнуть в него можно только с помощью черного кольца, древнего бога-демона. Раньше его носила Ханба, а теперь оно, скорее всего, у нового повелителя демонов». Сусу выругалась про себя. «Если эту штуку носит Тан Тайцзинь, то как ее забрать?» Гунье она сказала: «Брат, дождись меня здесь. Я найду черную петлю и приду за тобой. Мы обязательно вместе вернемся домой». «Домой?» Ресницы Гунье дрогнули, но он послушно ответил: «Хорошо». Мужчина, не отрываясь, смотрел, как фея поднялась по лестнице и вышла в люк, ни разу не оглянувшись. Тан Тайцзинь все еще не вернулся, и Сусу решила проверить, как обстоят дела у ее двойника, в водяной тюрьме. Тем временем в благоухающей лотосами пещере Ханба крепко держала пленницу за подбородок. «Говори, где жемчужина единения?» Марионетка с измученной улыбкой ответила. «Я не знаю. Можешь убить меня, если хочешь». Сусу спряталась за каменным столбом, наблюдая за допросом. Ее копия неживая и боли не чувствует, но срок ее существования ограничен, долго ей не продержаться. Сыин, не добившись желаемого, с перекошенным от злобы лицом, впилась жертве ногтями в горло. Лицо двойника имитировало страдания, но настоящая Сусу не сводила глаз с наблюдающего за допросом Тантайдзинем. Подперев рукой подбородок, он со скучающим видом наблюдал, как Ханба мучает фею. Казалось, умри девушка прямо на его глазах, он и бровью не поведет. Сусу не знала, что и думать. Неужели это тот самый мужчина, что признавался ей в любви и умолял вернуться к нему? Сейчас он превратился в бесчувственного демона, хладнокровного убийцу, и в глазах его не было и капли тепла. Е Чу Фэн рассказывал, что 500 лет назад Тантайдзинь прыгнул в реку плача призраков. По словам Цанхая, его наставник нашел изувеченного молодого человека на берегу мифической реки 3 года назад. Получается, что больше 5 столетий этот человек отчаянно искал ее душу в проклятых водах. При мысли об этом сердцу Сусу стало больно. Глядя на свою госпожу, Чон Юй решила, что печаль в ее глазах вызвана картиной жестокого допроса. «Может, и неплохо, — подумала волшебная арфа, — что Тантайдзинь оказался таким мерзавцем, да еще и превратился в демона бога. Но, судя по тому, как развивались события до сегодняшнего дня, он сам не хозяин собственной судьбы. Если бы только после случившегося в волшебном свитке она рассказала Сусу, что Тантайдзинь не обманывает ее, возможно, она не бросила бы его, и тогда он не оказался бы в темном царстве, в лапах демона засухи. Надо ли сказать об этом сейчас? Не станет ли Сусу от этого еще несчастнее?» Распалившуюся от насилия Сыин остановил Цзимин. С искренним упреком в голосе он посетовал. «Ты хочешь замучить пленницу на глазах у владыки без его дозволения? Она одна знает, где спрятана жемчужина. Убьешь ее, и мы ничего не добьемся». Демоница подняла на Тантайдзиня недоуменный взгляд. «Владыке жаль ли Сусу?» Холодно поинтересовалась она и будто случайно ткнула пальцем в лицо марионетки, попав острым ногтем ей в щеку, отчего по нежной коже тотчас же скатилась яркая капля крови. Жертва охнула, а Цзинмин возмущенно цыкнул. Повелитель демонов усмехнулся. «Мне жаль?» Он нехотя зевнул. «Мне вообще все равно, как вы с ней поступите. Мне нужна жемчужина». Он бросил на двойника последний взгляд и растаял в воздухе. Похоже, ему и в самом деле было плевать на фею. Ханба удовлетворенно кивнула и процедила пренебрежительно. «Видишь, владыка и впрямь жестокосердечный». Она ухмыльнулась. «Раз так, охраняй ее, Цзинми. Захочешь говорить, позови меня». И вышла из водной тюрьмы, шурша своими юбками. Демон, глядя ей вслед, раздраженно проворчал. «Дорвалась до власти, мерзкая стерва». Демоны непомерно честолюбивы, делиться властью для них невыносимо, а тем более быть в подчиненных у низших по положению. Когда-то он был сильнейшим среди совершенствующихся демонов, но как только Сыин встала во главе темного царства, ему пришлось уступить ей лидерство, и это обстоятельство вызывало у него жгучую обиду и ревность. Ханба постоянно помыкала им, заставляя разгребать последствия своих ошибок, и сейчас при владыке нахально помыкала им. Цзинми, прищурившись, рассматривал марионетку Сусу. Его ледяные пальцы коснулись лица девушки, как язык змеи. Она отпрянула, и он лениво проговорил. «Маленькая дрянь, сколько раз ты расстраивала мои планы? Может, пришло время за все рассчитаться?» Похотливо облизнувшись, он наклонился к шее красавицы и жадно вдохнул ее запах. «Почти богиня. На что это похоже?» — прошептал он вкрадчиво. «Скажи, где жемчужина, и, возможно, мы поладим». Выглядело это настолько отталкивающе, что Сусу в своем укрытии вздрогнула от омерзения. Она сотворила магические печати в своих ладонях, чтобы с их помощью руками марионетки преподать урок мерзавцу. Но в этот самый момент, когда Цзэнми потянулся, чтобы распахнуть на груди жертвы платье, в него ударила молния. Он отпрянул и, пугливо оглядевшись, пробормотал: «Владыка, ваш раб просто хотел ее припугнуть!» И хотя никто ему не ответил, Цзэнми не осмеливался и дальше распускать руки. «Должно быть, — подумал он, — аура владыки все еще осталась в водяной тюрьме. Хотя пленница вызывала у него желание, рисковать жизнью из-за нее он не собирался, посему почел за лучшее убраться». Сусу опустила руки, втайне радуясь, что не обнаружила себя применением магии. Про себя она заметила, что Сыин очень осторожна и жестока, а вот Цзэнми амбициозен и завистлив, а еще склонен потакать своим слабостям, а значит, может совершить ошибку, поэтому фея решила за ним проследить. Цзэнми в своем демоническом развитии находился на стадии слияния и готовился перейти на следующий уровень – управление бедствиями. Он не мог, как Тантайцзинь, поглощать силу других демонов, поэтому держал в задних комнатах своих покоев целый гарем девиц. Все они использовались им как источник энергии – котел в печи. Среди них были и бессмертные, и демоницы. Выпитые почти до дна, они выглядели изнеможденными, со сморщенными лицами и иссохшимися телами. Острая жалость наполнила сердце феи. Чон Юй, научившаяся распознавать эмоции своей госпожи, обеспокоенно подлетела к ней и зашептала на ухо: «Сусу, умоляю, держи себя в руках!» Лицо феи потемнело от гнева. Ей до смерти хотелось убить гнусного мерзавца, но она не имела права на ошибку. Если ее обнаружат, черная петля не будет уничтожена, и такие, как Цзэнми, заполнят все 6 царств. Увы, все девушки в гареме обречены. Чон Юй грустно прошептала: «Какая отвратительная штука, котел в печи!» Но Сусу вдруг вспомнила молодого бессмертного из сновидения, созданного демоном кошмара. Того, кто добровольно захотел стать для нее котлом и восстановить ее душу и волю к жизни. Несмотря на то, что это унижение обрекало его на медленное старение и потерю сил, она опустила глаза в полном смятении. Тем временем в главной дворцовой зале Цзэнми устроил отбор новых наложниц. Все они были из демонов, очаровательные, с пленительными фигурами и страстной негой в глазах. Сначала Сусу решила, что это для его нового котла, но демон принялся наставлять красавиц. «Ночь в темном царстве длинна и холодна, а владыка демонов не чужд плотских наслаждений», — проговорил он, гаденько улыбаясь. «Вдруг одна из вас приглянется ему и станет владычицей?» Девушки недоверчиво засмеялись. «Господин Цзэнми верно шутит», но он схватил одну из них и приобнял за талию, проговорив игриво: «Скоро я вас к нему отведу, и вы все сами увидите». Сусу посчитала, что для повелителя выбрали 9 девушек. Что ж, Цзэнми умеет устроить развлечение господину, а Тантайцзинь всегда пользовался успехом у женщин. Чон Юй не сдержалась и, глядя на фею, пропела: «Моя госпожа, не стоит так расстраиваться. Вот еще!» — фыркнула та и, схватив бабочку, в образе которой пребывала волшебная арфа, отправила ее в сумку Тянькуй со словами: «Молчание — золото!» Для Чон Юй так и осталось загадкой, что вывело хозяйку из себя. На самом деле, затея Цзэнми феи была только на руку. Наконец-то появилась возможность подобраться к Тантайцзиню и его черному кольцу поближе. В темном царстве трудно различить день и ночь, солнце и луна всегда скрыты за багряными тучами, поэтому главный признак смены времени суток – температура. Днем очень жарко, а ночью невыносимо холодно. Ни демонам, ни бессмертным жар или мороз не страшны, но этот адский холод любого пробирал до самых костей. Ночью на обитателей темного царства навалилось невыносимое чувство одиночества и душевного сиротства. Единственное, что согревало пустые сердца – похоть, оргии и пиры. Во дворце повелителя демонов приличия поддерживались чуть строже, но суть развлечений не менялась. И так, с наступлением ночи, Цзиньми повел красавиц в покое Тантайцзиня. «Я войду первым и доложу о вас, а вы возьмите вино и подождите меня здесь». Красавицы послушно закивали головами. Воспользовавшись этой заминкой, Сусу незаметно оглушила одну из демониц и, подхватив кувшин с вином, заняла ее место. Никто из девяти прелестниц этого даже не заметил. Каждая была занята только самой собой. Да и в духовном развитии они ушли недалеко. Большинство девушек обнажили свой тонкий стан, чтобы выглядеть более соблазнительно, но спрятали лица за вуалью, дабы возбудить к себе интерес повелителя. Сусу тоже закрыла лицо вуалью, чтобы исключить опасность быть узнанной. Она заменила ткань вуали на русалочий шелк и стерла метку богини. Цветок эпифилума со своего лба. В уголки глаз она добавила синие блестки. Прошло еще немного времени, и Цзиньми позвал их в покои повелителя. Сусу опустила голову и вошла вместе с остальными девушками. В ее кувшине, как и у остальных, плескалось вино пьяного божества. Когда-то в древности именно этот бесценный напиток в качестве даров подносился богам. Интересно, откуда это сокровище оказалось в темном царстве? Да еще и в таких количествах. Переступив порог, Сусу увидела Тантайцзиня. Он сидел в высоком кресле и поигрывал горстью демонических пилюль в своей ладони. Не поднимая глаз, повелитель приказал: «Поставьте». Пришедшие поспешили возложить сосуды с вином к его ногам. Фея, подражая остальным, присела, чтобы поставить свой кувшин, как вдруг встретилась с Тантайцзинем глазами. Он не выдержал ее взгляда долго и спрятал за длинными вороньими ресницами то ли гнев, то ли радость. Стоило ему поднять голову, все остальные девушки затаили дыхание. Этот мимолетный взгляд вызывал у них необыкновенное воодушевление, а та, что была впереди, не удержалась. «Владыка, славный повелитель в великой войне демонов и бессмертных, дозвольте исполнить для вас танец». Тантайцзинь потянул к кувшину свои длинные бледные пальцы. «Проклятие!» — вздрогнула Сусу. «Ну, конечно, демоницы будут соблазнять его танцами. Как она об этом не подумала? Может, он не захочет смотреть на их пляски и велит им уйти?» Но повелитель демонов, словно прочитав ее мысли, тут же невозмутимо сказал именно то, что она меньше всего хотела услышать. «Разрешаю». Глядя в глаза Сусу, он обратился ко всем: «Танцуйте. За лучший танец вас ожидает награда».